Глава 17. Отверстие в полу. Джим Уильямс начал день в полных грандиозного великолепия покоях Мерсерхауза, а закончил его в холодной камере тюрьмы графства Чатем. Таковы превратности судьбы. С блистательной общественной жизнью было покончено. Никогда больше сливки саванского общества не станут возносить жаркие молитвы небу, чтобы оказаться приглашенными на экстравагантные вечера Уильямса. Он проведет остаток своих дней в компании воров, мошенников, насильников и убийц. Короче, того самого, выражаясь языком Ли Адлера, криминального элемента, который Джим столерьяно и публично порицал. Неожиданность и глубина падения Уильямса потрясли саванну до основания. Общество не могло свыкнуться с мыслью о столь низком падении, и это можно было считать данью уважения Джиму. Не прошло и 12 часов с момента водворения Уильямса в тюрьму, как по городу пополз слух о том, что за решеткой Джим обставил отведенную ему камеру по своему вкусу. «Ему присылают еду в тюрьму», — говорила Прентис Кроу. «Я слышала, будто дело уже улажено. Обеды он будет получать с кухней миссис Уилкс. А ужины — один вечер от Джонни Харриса, другой — от Элизабет. Он даже составил список вещей, которые привезут в его камеру. Жесткий матрац и письменный стол в стиле регентства». Тюремные чиновники отрицали, что Уильямс пользуется в камере какими-то особыми благами, утверждая, что у него точно такие же права, как и у всех остальных заключенных. А это, как считали досужие умы, было очень плохой новостью для Уильямса. Поговаривали, что его ждет еще более зловещая перспектива — перевод в исправительную тюрьму в Рейтсвилле, где Джиму предстояло отбывать свой бесконечный срок. В тот день, когда судья Оливер огласил приговор по делу Уильямса, заключенные Рейтсвилла взбунтовались и подожгли тюрьму. В свое первое утро в саванском исправительном заведении Уильямс получил вместо приветствия свежую газету, где содержался подробный репортаж о бунте. Рядом с репортажем помещалась короткая заметка об исходе суда над Джимом. На следующий день событиям в Рейтсвилле снова была посвящена первая полоса. Трое черных заключенных убили белого, нанеся ему более 30 ножевых ранений. Администрация тюрьмы в ответ на это перетряхнула все заведение и изъяла у заключенных целый арсенал, где была даже одна самодельная бомба. При таких обстоятельствах речь в сплетнях пошла уже не о том, кто будет поставлять еду в камеру Уильямса, а о том, удастся ли его адвокатам уберечь своего подзащитного от перевода в Рейтсвиллскую тюрьму. Домыслы и спекуляции на тему дальнейшей судьбы Джима Уильямса были пресечены самым решительным и безжалостным образом. Через два дня после оглашения приговора судья Оливер освободил Джима под залог в 200 тысяч долларов. Свора репортеров с камерами и без густой толпой окружила Джима Уильямса, когда он шел от ворот тюрьмы к своему синему Эльдорадо. «Как всегда, бизнес будет превыше всего, мистер Уильямс?» — спросил один из репортеров. — Да, черт возьми. Будет бизнес, как всегда, — ответил Джим. Несколько минут спустя он снова был в Мерсерхаузе. Внешняя жизнь Джима Уильямса, казалось, вернулась в нормальную колею. Он снова начал торговать антиквариатом и с разрешения суда посетил торжественный вечер в Нью-Йорке, посвященный выставке творений Фаберже из коллекции королевы Елизаветы, в музее Купера Хьюита. Джим сохранял полное спокойствие. Его разговоры не потеряли ни грана своей остроты. Но теперь он был осужденным убийцей. И, несмотря на легкий юмор, с которым он, казалось, относился к своему положению, над Джимом Уильямсом повисла аура отчаяния. Его темные глаза стали совсем черными. Он все еще получал приглашения, но их стало намного меньше. Старые друзья по-прежнему звонили, но гораздо реже, чем раньше. В приватной обстановке Джим открыто выражал свою горечь. Больше всего его удручал не суровый приговор, не тот ущерб, который был нанесен его репутации, и даже не тяжкие судебные издержки. Джима угнетало унижение. Урон, нанесенный его достоинству, самим фактом обвинения его в совершении преступления. Вначале он полагал, что его слова джентльмена будет достаточно, чтобы тихо покончить с этой неприятностью. Обычно именно так в саванне заканчивались дела, в которые были вовлечены именитые граждане. Так завершилось, например, дело о смерти светского человека, убитого совсем недавно при невыясненных обстоятельствах дубинкой на пляже. Или гибель одного джентльмена под рухнувшим лестничным пролетом собственного дома, незадолго до того, как он собрался разводиться со своей женой. Или случай с дамой, которая сперва набальзамировала прошитые пулей тело своего любовника и только после этого позвонила в полицию. «Я же вызвал полицейских», — жаловался мне Джим вскоре после того, как был выпущен из тюрьмы под залог. «Вы бы видели их в ту ночь. Когда они по своему радио сказали, кому приехали, сюда началось подлинное паломничество. Люди бродили по дому, как детишки, которых привезли на экскурсию в Версаль. Они рассматривали всякую мелочь и изумленно перешептывались. Полицейские пробыли здесь 4 часа. Это неслыханно. Если в саванне на танцах в пятницу один черный убивает другого черного, то полиции хватает 30 минут, чтобы разобраться в деле и поставить на нем жирный крест. Но эти полицейские устроили в моем доме настоящий бал. Когда женщина-фотограф закончила съемку места происшествия, она пошла на кухню и приготовила для всей оравы чай и кофе, которые они пили с печеньем. Мне это порядком действовало на нервы, но я думал, вот та цена, которую мне приходится платить. Достаточно, думал я, дать им получить удовольствие, а потом все будет кончено раз и навсегда. Они были исключительно вежливы. Мистер Уильямс то, и мистер Уильямс все, и не могу ли я чем-нибудь помочь вам, сэр? Один, особенно услужливый коп, подошел ко мне и сообщил, что присыпал содой то место на ковре, куда вылилась кровь Дэнни, и заверил, что пятна не будет. Я поблагодарил его за такую заботу. В полицейском участке, куда меня привезли, как я думал, только для того, чтобы подписать какие-то бумаги, полицейские были столь предупредительны, что мне и в голову не пришло, будто меня собираются обвинять в убийстве. Я был ошарашен, когда прочитал об этом в утренних газетах. Однако наибольшее возмущение Джима вызывало не полиция, а саванское общество и силы, которые им управляли. Люди из хороших семей саванны рождаются в рамках системы, из которой они не в состоянии выйти никогда и ни при каких обстоятельствах, — говорил Уильямс, — если только не покидают этот город навсегда. Сначала они идут в среднюю школу, обязательно привилегированную, потом в респектабельный колледж, откуда возвращаются в город и присоединяются к той или иной команде. Они работают в какой-то определенной компании или на какого-то определенного человека и постепенно делают карьеру, продвигаясь все выше и выше. Они должны жениться на девушке из хорошей семьи, из хорошей родословной. Семья должна быть не слишком большой. Они обязательно должны быть прихожанами либо Церкви Христа, либо Церкви Святого Иоанна. Они должны поступить в Оглторпский клуб, яхт-клуб или гольф-клуб. Они достигают всего этого к 60 годам, иногда чуть раньше, иногда чуть позже. Но в это время они уже выжжены изнутри и озлоблены, чувствуя себя несчастными, несостоявшимися личностями с исковерканной жизнью. Они обманывают своих жен, ненавидят свою работу и ведут унылую жизнь респектабельных неудачников. Их жены, о них надо сказать особо, есть не что иное, как нанятые на долгий срок проститутки. Основная разница заключается в форме оплаты. В нашем случае это дома, машины, тряпки и клубы. Респектабельная саванская жена берет за кусок своей задницы гораздо дороже, чем уличная девка. В этом-то вся и разница. Когда такие люди видят такого человека, как я, который никогда не присоединяется к их дурацкой стае, который рискует, выигрывает и проигрывает, они начинают ненавидеть чужака. Я много раз чувствовал это на своей шкуре. Они не могут мной помыкать, и это им очень не нравится. Несмотря на такую желчность, Джим был уверен, что выиграет апелляцию. Если же этого не произойдет, думал Джим, то он найдет способ отомстить саванне сполна. Для мести он собирался использовать Мерсер-хаус. «Я могу передать дом какому-либо благотворительному обществу», — фантазировал Уильямс, «чтобы его переделали под реабилитационный центр для наркоманок. Мерсер-хаус достаточно велик, чтобы в нем можно было каждый день обслуживать до сотни больных. Как вам это нравится?» «Наркоманы сделают из площади Монтерей приемную, где будут сутками ждать своей очереди. Вы представляете, что произойдет с благонравными обитателями площади, особенно с такими социально озабоченными, как адлеры? Но крыть им будет нечем. Разве можно возражать против столь благородных мероприятий?» «Но что будет, если мать Дэнни Хэнсфорда выиграет свой иск на 10 миллионов долларов? Не попадет ли дом в ее руки?» «Мать Дэнни Хэнсфорда никогда не будет жить в Мерсер-хаузе», — твердо заявил мне Уильямс. «Сначала я уничтожу дом. Это будет нелегко, поскольку он очень прочный, внутренние стены сложены из кирпича. Но я уже придумал, что сделаю. Я просверлю по большому отверстию в углах дома, от второго этажа до первого, и залью ацетоном, а потом подожгу его. Такого взрыва дом не выдержит, я в этом абсолютно уверен. В Джорджии поджог не считается преступлением, если дом не застрахован. А Мерсер-хаус не застрахован. Мать Дэнни получит лакомый участок земли, но без дома». В то время, когда Джим Уильямс прикидывал, как будет сверлить дырки в полу Мерсер-хауза, Верховный суд Джорджии сосредоточил свое внимание на дырке, уже существующей, на пулевом отверстии в полу спальни второго этажа. Это было то самое отверстие, которое проделал Дэнни во время погрома, учиненного им за месяц до смерти. То отверстие, по поводу которого полицейский капрал Андерсон свидетельствовал на суде, я не могу с уверенностью сказать, было ли это отверстие свежим или старым. Уцепившись за эту оговорку, Спенсер Лоутон убедил присяжных в том, что отверстие было старое, и выстроил на этом свою версию обвинения. Уильямс все подстроил сам, инсценировав погром и безобразие, которое учинил якобы Дэнни Хэнсфорд, чтобы подготовить общественное мнение к убийству, которое он совершил из самозащиты. Через несколько недель после вынесения обвинительного вердикта Бобби Ликук получил по почте конверт от анонимного отправителя из ведомства окружного прокурора. В конверте находилась копия полицейского рапорта, написанного капралом Андерсоном в ночь первого инцидента с Дэнни. В рапорте утверждалось буквально следующее. «Мы обнаружили свежее пулевое отверстие в полу». Это утверждение противоречило заявлению, сделанному Андерсоном на суде под присягой. Защита в свое время потребовала официально заверенную копию первого письменного рапорта капрала Андерсона, но прокурор Лоутон собственноручно вычеркнул и затер нужную строчку. Когда Бобби Ликук прочитал полный текст, то понял, что поступок Лоутона можно квалифицировать как сознательное процессуальное нарушение. Именно этот пункт и стал центральным аргументом апелляции, которую Кук направил в Верховный суд Джорджии. Верховный суд ответил гневным распоряжением, которым отметил несовпадение заявлений Андерсона и осудил попытку Лоутона скрыть это несовпадение. «Мы не можем и не станем поощрять порочную практику искажения цели работы правоохранительной системы в ходе судебных процессов, которая заключается в отыскании истины, а не в ее сокрытии», — говорилось в распоряжении Верховного суда. Далее следовало: «Решение суда должно быть отменено. Следует назначить дату нового разбирательства».